Наследник мудрецов. Пролог. Или как юный наследник домой вернулся. Выйдя из поезда, я поймал себя на ощущении, что снова оказаться в большом городе слишком непривычно. Пахло гарью, но это на вокзале как раз дело привычное. Вокруг царила неприятная суета, целая толпа выплеснулась вместе со мной на перрон. Шум, крики взрослых и детей, радость от встречи и общая спешка окружали, раздражали невозможностью контролировать ситуацию. Я думал, что давно подчинил свой инстинкт, но, видимо, это относилось к малонаселенным горам, где мне пришлось провести последние 2 года, и армейской базе, где всегда было понятно, где свой, где чужой. Даже если последние маскировались под первых, здесь же, подавив желание раскинуть власть пошире, чтобы взять пространство под контроль, я заставил себя выдохнуть и направился в сторону вокзала. Последний раз я на этом вокзале бывал 2 года назад, когда сбежал, пусть и не по своей воле, из дома. Интересно, что здесь изменилось, но вряд ли это получится увидеть так сразу. Самые важные изменения наверняка скрыты от глаз, разве что на форме охраны увижу родовые знаки, но и то не факт. В государстве, где император вот уже несколько лет мертв, знать, кто контролирует вокзал, на который ты прибыл, не такое уж бесполезное желание. Еще один фактор, который хочется инстинктивно контролировать. Кажется, мне придется заново учиться жить в городе. В потоке толпы дошел до здания вокзала. Внутри, сразу на входе, контрольно-пропускной пункт ждал. Мужчины в форме, но без опознавательных знаков, стояли с артефактными жезлами и выдергивали тех, кто им приглянется. Не обошло и меня их внимание. «Эй, солдатик!» — окликнули меня. «Не спеши!» Мне жезлом указали в сторону. Спорить не стал, отошел. «С чего взяли, что я солдат?» «По таким, как ты», бросив на меня взгляд, ответил мужчина, сразу видно. «То, что гражданское надел, сути не меняет», снисходительно пояснил он. «Будто я этого не знаю. Был бы сейчас здесь дед Ярослав, точно бы высказал мне, как я все навыки растерял. Дело в том, что одежду я специально сменил, чтобы внимание не привлекать. Отпечаток, который на мне оставили 2 года службы, тоже постарался скрыть. Но то ли плохо старался, то ли у этого мужчины глаз слишком наметанный, то ли еще что. Понятно, кивнул я. От меня что надо-то? Где служил? У барсов. А, наемник, значит, покивал он. Прозвучало так, будто в стране остались не наемники, хмыкнул я про себя. Если не считать личных армий тех, кто мог себе это позволить, конечно. В сумке запрещенка есть? Спросил мужик строго. А что нынче запрещенка? Наркотики, оружие, артефакты, отмеченные гранью. Ничего такого, качнул я головой. Он направил на меня жезл, тот окутался мягким светом. Направил на сумку, свечение не изменилось. Что это значит? Рядом с проходами служил, в аномальной зоне, не стал я скрывать, что тайна и не являлась. Барсы как раз занимались охраной этой аномальной зоны, поэтому и светится. Тащил бы что-то запрещенное, засветилось бы сильнее. Ладно, вали, не мешай серьезным людям работать, солдатик, опять снисходительно бросил он. Не задерживаясь, поспешил на выход. В голове привычно раздался вопрос старика. Как бы ты разложил эту комбинацию, Сережа? 2 года его не видел, а въелось так, что не отмоешься. Слово комбинации я ненавидел. Этот вкрадчивый тон, которым дед Ярослав произносил мое имя, тем более. Да и в целом не сказать, что любил старика, что не мешало признавать полезность его науки, которую он основательно вбил нам с братом в голову. Вот и сейчас мозг заработал по накатанной и разложил ситуацию. Нет правителя, нет порядка, нет вертикали власти. У вокзала есть хозяева, которые контролируют логистические потоки. Остановить меня могли как ради профилактики, так и. А вот дальше шел целый список вариантов, начиная с заботы о безопасности города, чтобы ничего опасного не протащили, и заканчивая отъемом ценностей, самолично или посредством передачи информации кому надо. Вышел на улицу, выкинул лишние мысли из головы. Утро сейчас, люди туда-сюда снуют. Как вышел, так в облако дыма попал. Пятерка таких же наемников, как и я, только постарше, смолили дешевые папиросы, не особо заботясь о том, кто это кому-то помешает. Бабка в красном пальто и с 2 чемоданами на них злой взгляд бросила, но ничего не сказала, прошла мимо. Дальше от вокзала, на дороге, вереница извозчиков стояла. Шум и запах были соответствующие. Я в сторону отошел, чтобы на потоке не стоять, и дал себе время привыкнуть. Знаю, что у тех, кто на гражданку возвращается, бывают проблемы с головой, но у меня, скорее, другой случай. Одаренные властью, они такие. Хлебом не корми, дай все вокруг контролировать. А что может быть хуже, чем толпа, которую нельзя подчинить? Источник хаоса и опасности. Пусть и понимаю умом, что ничего не случится, но все равно. Взгляд сам ищет, высматривает угрозы. Усилием воли подавил это, заставил себя дышать ровно. По-новому посмотрел на город вокруг. Улицы далеко просматривались, видно всякое. Как сейчас дела в Тайнограде обстоят, вопрос не праздный, но куда сильнее меня волновало другое. Встреча с родственниками. Настолько желанная и долгожданная, что воспринимал я ее как полноценную боевую вылазку в красную зону. А то и хуже. От вокзала до нашего района я добирался не меньше часа, на перекладных, то есть на телегах обычных. Можно было шикануть и взять извозчика, но сходу сорить деньгами, идея плохо совместимая со спокойной жизнью. На вокзале, вокруг него и вблизи остановок всегда много мутного народу. Возьмут на заметку и сольют информацию, кому надо. Оно мне зачем? Незачем. Да и хотелось неспешно посмотреть на город, послушать, что люди говорят. Послушал. Понял, что ничего не понимаю. Все актуальные новости меня никак не касались, контекста я не знал. С повозки слез возле пекарни, ее я помнил. Судя по вывеске, владелец сменился, а судя по запаху, здесь также пекли хлеб. Как бы еще не сменился владелец в нашем доме. Я, как 2 года назад ушел, так ни одной вести и не получил. Справедливости ради, и не писал. Сначала опасался, что мать бросится за мной, а потом не до того стало. Служба так закрутила и так нагнула, что было не до писем. Выжить бы, да и другие причины были. Узнав, где нахожусь, семья вполне могла доставить проблем. В общем, все неоднозначно было. Сейчас понимаю, зря так повел себя, но что сделано, то сделано. 2 года отслужил, теперь пора бы и вернуться. Знать бы еще, что меня там ждет. Осталось ли что от дома, могу ли я его по-прежнему называть своим, не уверен, что и раньше мог. Но где-то там, если родня не съехала, должны ждать брат и мать. Остальные, были и остальные. Но вот их судьба волновала куда меньше. Слишком уж у нас семейка специфическая. Потомки мудреца, чтоб тем за гранью сгинуть. От пекарни пошел прямо вдоль старых 5-этажек. На дворе все еще утро стояло. 11-й час шел. В это время спокойнее всего. Рабочие уже разбежались кто куда. Шпана либо в школе, если ту не закрыли, либо родителям помогает. На улице выйдут ближе к вечеру. Тогда здесь станет куда опаснее гулять. Пока же тишина. До нужного дома я добрался минут за 10. Весь дом, все 20 квартир на первых 4 этажах и весь 5-й этаж, принадлежал нашей семье. Дом был доходным, под сдачу. Квартиры на первых 4 этажах сдавались. Весь 5-й этаж занимала наша семья. Раньше мы жили в поместье, но то было давно. Когда-то наш род был куда богаче, сильнее и влиятельнее. Сейчас же от того величия мало что осталось. Поэтому из поместья мы перебрались сюда. Еще 8 лет назад, или 9, все время забываю, что мне уже 19. То, что дела в гору за время моего отсутствия не пошли, было видно сразу. По разбитым окнам в одной из квартир на первом этаже, которые заколотили досками. По давно необновляемой отделке, по общему обшарпанному виду, видно, что здание за эти 2 года не обновляли. Финальным намеком на то, как обстоят дела, стал неработающий лифт. Он и раньше барахлил, но худо-бедно работал. Либо сломался, либо дед экономит и не тратится на топливо. Цену на аренду это наверняка снизило, так что, да неважно на самом деле. Даже если все по миру пошли, меня это не особо касается. Главное, чтобы мать и брат в порядке были, а там разберемся. Собственно, если бы не они, я бы сюда никогда не вернулся. Разве что долги раздать, кровавые. Поднявшись на 5-й этаж, постучал в дверь. На нижних этажах коридор был общий, здесь же закрытый. Открыли мне не сразу, где-то через минуту. Пришлось постучать еще пару раз. Открыла служанка, девушка, незнакомая. А как, вот это было неожиданно. Прислуга стоит денег, и, видимо, дела не настолько плохи, раз наняли кого-то нового. Семейство Воловых все еще здесь живет? Спросил я. Да, кто спрашивает? Окинула она мою фигуру взглядом. По поводу жилья, одет я был добротно, но непримечательно. Боевую форму снял, в сумке лежит. Прикупил себе обычные штаны и рубаху. По внешнему виду не определить, кто я такой. А вот то, что пришел с сумкой, могло намекать, что ищу жилье. Отчасти оно так и было. Передай, что Сергей Волов вернулся. Господин, удивилась она, да, я член семьи Воловых, пару лет отсутствовал. Передай, девушка новая, раньше я ее не видел. Логично, что и она меня не видела. Реагирует с промедлением, а значит, обучили ее отвратно. Вывод, наняли девушку из бедной семьи, чтобы хоть кто-то был, но и платить немного. В моем детстве у нас были слуги, поэтому отличить, кто хорошо обучен, а кто нет, я мог. Сказывалось и родовое воспитание. Матушка озаботилась тем, чтобы вбить мне в голову многие правила, в том числе этикет. «Прошу, подождите здесь», — попросила она. Господин без разрешения велел никого не пускать. «Подожду. Господин, это кто?» «Понятно, что вся наша семья тут к господам относится, но запретить никого не пускать мог только глава. От ответа, кто сейчас главный, зависело многое. Впрочем, единственно лояльный мне здесь взрослый, моя мать, которой вряд ли светило стать главой. Только если все мужчины помрут, но тогда от рода ничего и не останется, считай. От отца толку и раньше не было, сомневаюсь, что появился теперь. Должна была случиться настоящая катастрофа, чтобы его сделали главой рода. Дядю скорее всего. Он и так всеми основными делами занимался еще 2 года назад. Вряд бы он выгнал родную сестру с племянником, но кто знает. Если же ничего не изменилось и глава по-прежнему мой дед, тогда это, скорее, хорошая новость. Характер у него тяжелый, но предсказуемый. Важное уточнение, деда у меня 2. Один строил из себя главу семейства и методично вел нашу семью к краху. Второй, которого первый ненавидел, был его братом. Именно он натаскивал нас с братом. Именно его вкрадчивый голос периодически всплывал у меня в голове. Вернулись за мной 2 минуты. Я успел заскучать, изучить никак не изменившуюся обстановку перед дверью да подумать, почему велено никого не пускать. Мера защиты, логично. Но уповать на то, что хрупкая девушка сможет кого-то задержать, как и дверь, абсурдно. Сам я эту дверь выломаю и не запыхаюсь. Господин, прошу, впустила меня служанка, когда вернулась. Юрий Матвеевич вас примет. Значит, дед все еще коптит небо. Вот и первое сражение, которое меня ожидает. Настоящих боев за последний год я хлебнул изрядно, но сейчас мне предстоит драка иного толка. Это знаю я, но понимает ли дед, чего ждать от меня, сомневаюсь. Из внуков у него не только я и мой брат, есть еще один внук и внучка. К двоюродной сестре я относился тепло. Насколько тепло можно относиться к младшей сестренке? За 2 года могло многое измениться, и неизвестно, как сложатся наши отношения дальше, но Кристине я буду рад. Другое дело мой двоюродный брат, Игорь. У меня было время подумать над теми событиями, из-за которых мне пришлось бежать. Если анализировать без эмоций, то виновник угадывался вполне конкретный. Свое я спрошу с него в обязательном порядке, после чего займусь благополучием семьи, или своим, если семья меня не примет. А пока пора узнать, как меня встретит любимый дедушка, который внука 2 года не видел. Ставлю на то, что крепких объятий не будет. Глава 1. Встреча с дедом, или козыри, которые остались в рукаве. Дед принял не сразу. Сначала меня проводили в приемную комнату, где сказали ждать, и только 10 минут последовало приглашение. Юрий Матвеевич встретил меня, сидя за рабочим столом в кабинете, одетый в форму рода. Так как мы когда-то давно считались боевой ветвью, ведущей свою линию от мудреца власти, позиционировали себя соответствующе. Форма напоминала мундир, что сейчас показалось забавным. Раньше я это воспринимал как должное, а отслужив 2 лет и посмотрев на реальных солдат, офицеров и потомков боевых мудрецов, понял, что это нелепо, мягко говоря. Форма старая, потертая. Сел дед так, чтобы скрыть самые заметные детали упадка. Сейчас ему 66 лет, но сдал он еще тогда, когда я был зеленым пацаном. Надо отдать старику должное. В свою молодость он успел повоевать, развить дар и даже рот поднять. Белая полоса закончилась, когда дед потерял правую ногу. Нет сражений, нет развития дара. Как я теперь понимаю, его это подкосило, после чего и начался упадок. Точнее, так можно было бы сказать, если бы я желал оправдать деда. Но я не желал. В конце концов, это именно он стравил наследников, что и привело к моему поспешному уходу. И это я еще отбиться смог. А так меня тогда с братом убить пытались, если что, но не смогли, убив кое-кого другого. Ту, что была нам дорога. Так что да, у меня был целый список неприятных вопросов к родственникам. Старик встретил меня, как и ожидалось, твердым, подавляющим взглядом. Я ощутил, что его внимание заполняет всю комнату. Осталось еще кое-что от его дара. Точно осталось. У меня и самого есть аналогичный дар, и не только, но сейчас об этом лучше не думать. Не хотелось бы выдать свои козыри раньше времени, хотя раздражает. Дар-то у деда остался, но я чувствовал слабость его власти. При желании легко подавлю. Были разные варианты, как обратиться к нему при встрече, но раз уж пришел, стоит попытаться разойтись миром. «Дед», — сдержанно кивнул я, — «обратись я к нему по имени и отчеству, это бы точно прозвучало как вызов». «Дед», — повторил он, — «сначала бросил нас, слова не сказал, а теперь возвращаешься как ни в чем не бывало и дедом называешь». «Виноват», — признал я, — «виноват, что был таким идиотом и попал в ловушку Игоря, но и об этом лучше сейчас не думать, не надо показывать, какая ненависть во мне тлеет». «Виноват он», — цыкнул дед. «Чего явился-то?» Мы уставились друг на друга. Посыл был вполне однозначен. «Меня не особо рады видеть. Ради брата и матери. А остальные что? Неважны?» Нахмурился старик. «А что? Кто-то еще обрадуется?» «Щенок!» – процедил он. «Сбавь гонор, а то не посмотрю, что внук. С лестницы спущу. Это маловероятно. Сил не хватит. Но и не драться же мне со стариком. Я бы и не приходил сюда, если бы не озвученные причины. Поэтому и промолчал». Не стал ничего отвечать, старик тоже помолчал, губу пожевал, вырос, заметил он, где пропадал, в наемники записался, не стал я скрывать, наемники, вздернул он брови, лихо, и как, не понравилось, шкет, наш род был рожден на войне, мы плоть от плоти войны, завелся, бред несусветный, плотью войны можно назвать разве что потомков мудреца битвы, мы же официально вроде как вели род от мудреца власти. Правда, за последние 200 лет потомки мудрецов с кем только не роднились, поэтому разделение, как по мне, довольно условное. Тем не менее дед загоняется. Так что, Игорь с Савелием тоже служить отправились, вставил я, когда дед перевел дух. Не умничай, вмиг сдулся он. Где служил? На юге, у барсов. Дослужился до сержанта, если тебе интересно. Похвально, признал дед. По моим стопам пошел, значит, но дар не получишь. Припечатал он, кому отдал, задал я риторический вопрос, уже зная ответ, не Савелий уже, цокнул дед, чем Игорь теперь занимается, поступил на юридический, вот как, жизнь одаренных полна несправедливости и тяжелых вызовов, с этой стороной я познакомился в 8 лет, Савелий на 2 года младше меня, поэтому в том, первом, разговоре не участвовал, как и Кристина, девушкам ничто не мешает идти по пути развития дара, если не считать физиологии. Как бы там ни было, дед ее в этом качестве никогда не рассматривал. Двоюродную сестренку готовили как будущую невесту, для заключения союза с кем-нибудь. Если бы дар ей и передали, имейся такая возможность, то исключительно для повышения ценности. Считалось, что наличие дара укрепляет будущую генетическую линию. Тогда на разговор вызвали только нас с Игорем. Мы с ним ровесники. У деда, получается, было двое детей, моя мать и мой дядя. Игорь с Кристиной, дети моего дяди. Тогда куда более молодой дед безо всяких прикрас рассказал про дары, одаренных и то, что выберет из нас кого-то одного. Дар – это возможность, это шанс стать кем-то. Без него ты ничего не стоишь, никогда не поднимешься наверх. Так нам говорил заботливый дедушка. Я, который не раз видел, как обычные смертные убивают одаренных, мог бы с этим сейчас поспорить, но не буду, потому что старик прав. Боевые дары превращают человека в оружие, а любое оружие, как известно, это способ защитить себя и отобрать чужое. В тот день нам сообщили несколько важных вещей. Считается, что дар может пробудиться только один, тот, что сильнее всего в крови у человека. Также считается, что сделать это можно только до 18 лет, а позже, история не знает таких случаев. Насколько это правда? Не готов судить, но факт есть факт, в наемники брали с 16 лет официально, а не официально, и с 14 могли, как раз по этой причине, если отряд работал рядом с гранью, туда много молодежи стремилось, чтобы пробудить дар, у некоторых это получалось, сам видел, так что основной способ, доступный большинству, пойти к грани, а лучше выйти за грань, проблемы здесь две, там легко сдохнуть, как рядом, так и за гранью. Также это срабатывает не в 100% случаев. Получается, Тебе, будучи юным, с соответствующей подготовкой, если она вообще будет, надо сунуться в крайне опасное место, без всяких гарантий, что поможет. Я под конец своей службы интереса ради подсчитал на глаз, какое соотношение. Даже по грубым прикидкам, шансы сильно не в пользу успеха. Второй способ. Старший член семьи должен разделить свой дар и отдать часть наследнику. Процент успеха в случае кровного родства оценивался выше 95%. То есть в первом случае с большой долей вероятности ты погибаешь, скорее всего, мучительной смертью, если совсем не повезет, а во втором, почти гарантированно получаешь силу. Именно это позволяло потомственным родам стоять над всеми остальными. Передача дара, тренировки, амуниция, личные войска, и вот за грань для развития уже имеющегося дара ты выходишь хорошо подготовленным, в составе опытной команды. Только есть нюанс, для всего этого нужен родич, который поделится даром, а также желательно, чтобы у семьи был капитал и ресурсы. В противном случае будет то, что у нас, голодные игры между наследниками. Разумеется, в деле открытия и развития дара хватало нюансов. Известны случаи, когда дар открывался самый без посещения грани, но все знали, что там шансов куда больше. Также помогало следование пути дара. У одаренных властью, это контроль над окружением и всем вокруг, до чего получится дотянуться. У одаренных битвой, сражение. У одаренных клятвой, следование данным обещаниям, щепетильность в словах, аскезы, ну и так далее. У других даров свои особенности. Этот подход справедлив и для развития дара, не только для его открытия. У деда дар власти, который считался основным в нашем роде. Боевой дар, в том смысле, что его природа агрессивна. Название говорит само за себя. Власть. Надо всем и всеми, над родными в том числе. История последних поколений такова, что дед потерял ногу, а вместе с тем и много чего другого, связанного с влиянием рода. Дар перестал развиваться и наверняка начал деградировать. Сам Юрий Матвеевич в этом бы не признался, но сейчас я куда лучше разбирался в вопросе. Также дед отдал часть дара сыну, дочери, то есть моей матери, ничего не досталось, что само по себе говорит о том, что не такой уж и сильный дар был у деда, как он любил рассказывать. Дядя Антон подхватил эстафету и ничего не добился на этом поприще. Его дар никак не развился, передавать ему было нечего. Так и вышло, что только старик мог снова поделиться с кем-то даром, но только с кем-то одним. На всех внуков уже не хватало. В 8 лет я не понял, что это значит, и все, пути обратно не будет. За полчаса до этого мы с Игорем весело играли на заднем дворе поместья. Тогда он тоже ничего не понял. Но ничего, годы-то шли, мы взрослели, род херел, денег становилось все меньше. Это слабо понимаешь в юные годы. Просто в какой-то момент родители начинают чаще ссориться. В целом скандалов в доме становится больше. Появляется атмосфера напряжения. Потом тебя порют ремнем за то, что штаны порвал. Забирают из частной школы и переводят в обычную, от которой толку почти нет. Дальше вы переезжаете из особняка в доходный дом, в маленькие комнатки. Где-то там же выпивший отец объясняет на пальцах, почему надо жилы рвать, чтобы дар деда заполучить. Мать дополняет, что жизнь штука сложная и за благополучие надо бороться. Я точно не знаю, когда наше детство закончилось и начался конфликт. Быть может, когда нам было 8. Быть может, когда мы с Савелием пошли драться за наш район, но встретили не честную драку, а попытку нас убить. Тогда погибла пчелка. Тогда я погнался за виновниками. Тогда меня заманили в ловушку. Тогда же я задействовал дар и убил их. Тогда за мной пришел. Так, стоп, заметив, что начал тяжело дышать, запретил себе об этом думать. Не сейчас, злишься, неправильно понял меня дед. Сам виноват, тебе уже 19. Дар нужно принимать до 18. Упустил ты свой шанс, и в этом нет моей вины. Я не в обиде. Дед наградил меня взглядом человека, который абсолютно не поверил в сказанное. Интересно, что бы он сказал, узнай, что его брат, мой второй дед, передал мне дар. Уверен, я знаю ответ на этот вопрос. Дед бы проклял меня 10 раз и выгнал. Своего брата он ненавидел. Видимо, у нас это семейное. По крайней мере, к этому все и идет. Чем планируешь заниматься? Сменил дед тему, не дождавшись от меня реакции. Встретиться со всеми. А потом, пока не решил, я только вернулся. Отдохнуть бы. У нас здесь не богадельня. Нахлебники не нужны, строго сказал дед Юрий. Отдохни неделю, а дальше, работать. Место мы тебе найдем, заверил он меня. Почему-то я уверен, это место будет за гроши, и эксплуатировать меня будут по полной. Сомневаюсь, что соглашусь, уж куда-нибудь устроюсь, ты нос не вороти. На этот раз дед куда лучше догадался, о чем я подумал. Молодой, думаешь, весь мир у твоих ног. Давай, поищи работу в другом месте. Посмотрю на тебя. Как император умер, так в стране бардак. Да и что от этой страны осталось? Снова завелся. Дед был человеком тяжелым. Вспоминать свои былые заслуги, ругать домочадцев и ситуацию в стране, его излюбленные занятия. Деда я выслушал молча. Мое участие в диалоге ему бы скорее помешало, чем порадовало. Как выдохся, что случилось быстрее, чем я помнил, так отослал меня, напомнив, что бездельника не потерпит. Вот я и дома. Свободная комната для меня нашлась. 3 на 4 метра, пустая и одинокая, с грустной и сломанной кроватью. Ничего другого из мебели не было. Забавно, но кровать я узнал. Раньше сам на ней спал, в одной с Савелием комнате. Интересно, кто ее сломал, но вряд ли за этим скрывается какая-то увлекательная история. «Гвозди и молоток есть?» – спросил я у служанки, когда она меня привела к новому месту ночлега. Воспринимать это место как свой дом я отказался. «Должны быть, господин», – ответила она одновременно и вежливо, и заинтересованно. Интерес был направлен в мою сторону. Явно она его не показывала, но, стоя к девушке спиной, ощущая, что находится вокруг меня и контролируя пространство, я почувствовал ее эмоции. Совсем себя сдерживать не умеет, раз так фонтанирует. «Где, знаешь?» – уточнил я. Знать не знала, но предполагала. Молоток нашелся, как и пара гвоздей. Еще и доска отыскалась. Все в чулане, кем-то заботливо сложенное. Как и многие другие вещи, которые иначе как хламом назвать нельзя было. Руки у меня из правильного места росли, с починкой спального места быстро управился. А там помог служанке дотащить матрас с постельным. «Как тебя зовут?» – спросил я, когда она собиралась уйти. «Таисия, господин, давно в доме работаешь?» «Чуть больше года. Еще кто-то, кроме тебя, есть? Из прислуги только я, господин. Мне нужно идти. Пора готовить обед», — опустила она взгляд. Смущение и опаска читались легко. «Опасается меня, или дед отдельно предупредил, чтобы ничего мне не рассказывала? Надо бы проверить. Если все же старик, то это многое скажет о его позиции. 2 минуты обед же может подождать?» — спросил я, улыбнувшись. «Я всего лишь хочу знать, как поживают мои родные и во сколько вернутся остальные. Обычно к вечеру все возвращаются», — ответила она, не поднимая взгляда. «В доме очень тихо. Здесь что, никого, кроме старика, сейчас нет? Только мы с вами, господин». «Понятно. Ладно, иди. На вас готовить, господин, если дед разрешит», — ответил я нейтрально. На языке вертелись куда более едкие слова, но говорить прислуге лишнее точно не стоило. Таисия ушла, я остался один в полупустой комнате. Кровать занимала 1/5 места. Стол и шкаф сюда точно влезут, но задержусь ли я здесь? У варианта остаться были как плюсы, так и минусы. Дед вроде бы принял меня, но уж точно не ласково, и нельзя предсказать, как его мнение изменится после общения с родственниками. Бабушка умерла еще 3 года назад, когда я был здесь. Из стариков у нас только один дед. У него есть сын и дочь. Сын – отец Игоря. Дочь – моя мать. Так вышло, что матушка не перебралась жить к мужу, а наоборот, он переехал к нам. Подробностями той истории я до этого как-то не интересовался, но это сейчас не важно, а вот то, что еще при мне позиции моего отца были так себе, факт, который влияет на все расклады. Моя мать – старший ребенок, но дядя – мужчина, и этим все сказано. Антон Юрьевич занимался делами семьи, подменив отца, был главным добытчиком во всем семействе, поэтому его позиция была куда лучше, чем у моего отца, а значит, и позиция Игоря. Теперь он, получается, главный наследник, раз ему дар передали. В тот раз, пару лет назад, он попытался меня убить или как минимум покалечить, не лично, все грамотно организовал. Доказательств у меня нет, одни лишь догадки, и мне еще предстоит убедиться, что я прав. Если все же прав, то здесь целое поле для различных вариантов, как комбинация сложиться может. У Игоря теперь дар власти, а значит, его желание контролировать ближайшее окружение только усилилось за эти 2 года. Следовательно, первым делом он постарается определить, получится ли меня контролировать или нет. Про мой дар он не в курсе, а значит, можно сыграть на том, что я не опасен, или нет. Пока не решил, как поведу себя. Если же он думает, что я в курсе его подставы, то еще интереснее. Может, попытаться закончить начатое. Есть такой пунктик у одаренных властью, уничтожать то, что не можешь контролировать, и то, что несет угрозу. Впрочем, это свойственно всему человеческому роду, поэтому не буду грешить на власть. Самый плохой вариант для меня – сразу с козырей заходить. Хорош бы я был, сразу заявил деду, что у меня дар есть. Нет, он порадовался бы, но выглядел бы я так, будто мне от него что-то надо. Что правда, любой, кто плотно общался с одаренными властью, знают, чего они хотят, всегда и везде, что оба моих деда, что брат теперь и что я, власть. Я знал, что мной попытаются манипулировать и поставить себе на службу. Желание понятное, с тем нюансом, что у меня были свои планы на жизнь. Поэтому я сначала осмотрюсь, как дела дома обстоят, а там уже буду выкладывать на стол козыри, к своей выгоде. Планы-то на жизнь у меня большие, ведь в ту ночь не только Игорь пытался от меня избавиться, сбежал я вовсе не из-за угрозы, исходящей от него, да и не было там настоящей угрозы. Причина крылась в другом, в том, что в ту ночь меня навестил мудрец. Глава 2. Встреча с матерью, или планы, которые не стоит озвучивать. В доме я надолго не задержался, как-то не хотелось проверять, сделают на меня обед или нет, во избежание лишних расстройств. Чем заняться? Идей было превеликое множество. Надо бы найти Савелия, но он мог пропадать где угодно, как где-то рядом во дворах ошиваться, так и вовсе, как и я, податься в наемники. Еще был вариант найти второго моего деда, но чувства он у меня вызывал куда более противоречивые, чем Игорек, который пытался меня убить. Когда-то давно мой первый дед, Юрий Матвеевич, с которым я недавно так мило пообщался, построил карьеру военного. Второй же дед, его брат, по слухам, построил карьеру в одном из силовых ведомств еще при императоре. В семье эта тема была табу. Если хочешь скандал, то упомяни Ярослава Матвеевича, вой поднимется до небес. Сам же старикан на себе рассказывать хотел еще меньше. Появился он в скором времени после того, как мы переехали в доходный дом. Перехватил на улице нас, зеленых пацанов, которых впервые жестко избили местные. Собственно, нас сначала отмудохали до кровавых соплей, а когда мы спрятались, боясь идти в таком состоянии домой, старик нас и нашел. О том, что он наш дед, узнали случайно через пару лет, увидев дома фото. Мы эти фотографии раньше видели, но там старик был куда моложе и сопоставить данные сразу не вышло. Да и каких детей интересуют старые семейные фотографии? То, что старик не представился, лучше всего говорило о его скрытности. А то, как легко он втянул нас в свои дела, о его навыках манипулирования и вербовки. О наших с ним отношениях так просто не расскажешь. Сейчас, в более зрелом возрасте, я понимаю, что старик нами крутил как хотел и основательно запудрил головы. Какой-то сверхцели он при этом не преследовал. Передавал свой опыт и дрессировал нас. Обучением это сложно назвать. Учитель из него так себе. А вот вербовщик, отменный. Я до сих пор не понимаю, почему мы о нем молчали все эти годы. Почему раз за разом сбегали и приходили к нему, чтобы пройти очередную тренировку. Объяснял он плохо, зато основы вбивал мастерски. Ножевой бой, физическая подготовка, тактика, слежка, обнаружение слежки, основы вербовки, чтение реакции и многое другое. Важность некоторых вещей я прочувствовал на службе. Поэтому признавал, что наука деда была полезна. Но вот любви к нему не было совершенно. Как-никак, перед тем как отдать дар, он предложил нам с братом убить друг друга. Это был самый яркий, но не единственный эпизод, заставивший проникнуться к старику особо теплыми чувствами и не спешить с ним встретиться. Это нужно будет сделать, но позже. Поэтому я вышел из дома, оставив там вещи и прихватив с собой только деньги. Опасался, что дед прикажет проверить мои вещи и отберет всю наличность. Да и если не отберет, то, узнав, что у меня есть свои запасы, мигом потребует внести вклад в семью. Ничего не имею против, кроме того, что свои деньги – это возможность съехать, если припрет. Прогулявшись, дошел до пекарни, взял булку да свернул к набережной. Не только наш дом ветшал, но и весь город. Единственные изменения, которые я увидел, были со знаком минус. Когда-то давно у нас с братом было секретное место, на самом деле не очень-то и секретное. Реку, что опоясывает наш район, ограждали каменные блоки. За одним из таких мы и любили прятаться. Там выступ есть, когда река на мели. с улицы не видно. Забравшись, я уселся на каменный блок и взялся за булку, вспоминая, как детство здесь провел. Какого-то плана у меня не было. Слишком мало я знал о том, кто и чем сейчас занимается. Первый шаг – собрать информацию. Второй – определиться с тем путем, которым пойду. Этот путь точно будет связан с риском и гранью. Вся причина в мудреце и том, что он со мной сделал. Вырвал сердце. Как звучит-то? Жуть, как мрачно. Воспоминания это предельно ужасные. Не раз мне снилось в кошмарах. Единственное, что помогло справиться с пережитым ужасом – самоирония. Как ни крути, а это круто, когда мудрец вырывает тебе сердце, а ты остаешься в живых. На самом деле все было несколько иначе. Не так зловеще. Мое сердце на месте. Мудрец явился ко мне, когда я, едва живой, истекал кровью в окружении десятка трупов. Кто знает, быть может, если бы не он, так и помер бы там. Покромсали меня основательно. Его слова я помню до сих пор, слово в слово. Наконец-то сошлись генетические линии. Я уже устал ждать. Парень, ты чего дрожишь? Замри и не мешай. Слишком долго я искал тебя. Слова, безусловно, интересные. Я сотни раз мысленно возвращался к тому моменту. Гадал, кто из мудрецов это был. Скорее всего, это был мудрец творения. Его потомки имели выраженную тягу к исследованиям, изобретательству, научной деятельности и созданию всякого, далеко не всегда хорошего. Про эту ветвь говорили так: если нужно запытать ребенка, чтобы провести эксперимент, то они задумаются только над тем, где достать еще парочку детишек. Нельзя сказать, что все потомки этого мудреца были такими психами. Как нельзя сказать, что все потомки других мудрецов были совсем уж отбитыми. Но общее отношение хорошо выражалось фразой про младенцев. Я же стал жертвой эксперимента существа, которое олицетворяло саму тягу к созиданию в самых разных ее формах. Он что-то со мной сделал. Помню, как пробил грудь и вырвал сердце. Вид еще бьющегося сердца и холод в груди я запомнил отчетливее всего. Сколько это длилось, что там еще произошло, почему я не умер, спросите, что полегче. А лучше отправляйтесь за грань, отыщите эту бессмертную тварь и поинтересуйтесь. Главное, не забудьте сообщить мне ответы, а то жуть как интересно, что это было. Но лучше этого не делать. Я зачем-то понадобился мудрецу. Они, конечно, совсем не люди. Если кто-то говорит, что понимает их, я только посмеюсь над таким человеком. Я тоже не понимаю, но здраво рассуждаю, что случилось один раз, может повториться во второй. Если мудрец так настойчиво искал меня и провел эксперимент, то в любой момент он может захотеть проверить результаты. Это сложно объяснить. Я полгода провел в учебке и полтора, на передке. Не каждый день, но боевых вылазок у меня было поболее, чем у большинства. Меня пытались убить как чужие, так и свои. Как люди, так и твари грани. И люди меня не пугают. Они не способны вызвать чувство ужаса. Твари грани справляются с этим получше, но им далеко до мудрецов. Если бы кто-то видел это существо, он бы понял, что спустя 2 года я по-прежнему боюсь. От одной мысли о встрече дрожу от страха и думаю о том, как подготовиться. Ну да как, очевидно. Нужны дары. Нужна сила. Обычное оружие против мудрецов не поможет. Они армии сокрушали, которые были куда сильнее в технологическом плане, чем сейчас. Поэтому требуется оружие, которое они сами дали людям. То, что называется дарами. То, что было подарено роду людскому. Тут-то и выходило на сцену то, чем наделил меня мудрец. Первую способность я обнаружил почти сразу. Она раскрылась где-то через 3 месяца после той ночи. Я научился чувствовать, определять размер, форму и тип чужого дара. Мало, до этого я знал только 2 способа, как определить тип чужой силы. Слухи и косвенные признаки. Некоторые прямо заявляли, чем владеют. Это часто не лишено смысла. В армии тренируются, сражаются, регулярно демонстрируют свои способности. В мирной жизни, смотря что за дары, те же наследники клятвы часто предоставляют соответствующие услуги. Да и рожки у них есть. Но представьте, что вас захотел убить незнакомый одаренный властью, который внешне выглядит как обычный человек и способен на расстоянии взорвать вам голову, станет понятно, в чем важность моей новой способности. Ограничься все только этим и уже было бы хорошо, но мудрец наделил меня кое-чем другим. Я уже рассказал, какие есть проблемы с обретением и развитием дара. Ходи за грань, поглощай энергию, рискуй жизнью в надежде, что дар станет чуть-чуть сильнее. У меня же открылась способность забирать чужой дар, полностью, другого типа. Еще раз, в мире, где за крупицы дара надо ставить свою жизнь на кон, я также могу ее поставить и получить за раз, с гарантией, в десятки раз больше. В мире, где считается, что владеть можно только одним даром, я могу забрать себе и другие. Но что-то я разогнался. Мудрец не выдал мне инструкций. О первой способности я узнал легко. Просто начал чувствовать чужие дары и постепенно наловчился делать это хорошо. С тем, чтобы забрать чужое, вышло случайно. За 2 недели до своего увольнения, я схлестнулся с одаренным битвой и поглотил его дар, который теперь внутри меня, в груди, ждет своего часа. Это меняло все. Все расклады на жизнь, планы и перспективы. Я хотел подготовиться к встрече с мудрецом и дать ему отпор, для чего требуется куда больше силы, чем у меня есть. Но также я хотел величия для своего рода и лично для себя. Хотел занять достойное место в жизни. На фоне всего этого, как бы цинично ни звучало, все то, что мне мог предложить обнищавший род, просто смешно. Эти козыри я не собирался выдавать деду, который меня даже не обнял, после того как 2 года не видел. Я их вообще никому выдавать не собирался. Узнает кто посторонний, и моя жизнь станет в разы сложнее. Сидеть на камне рядом с речкой вонючкой и смотреть на снующие туда-сюда лодки не самый лучший способ составления планов на жизнь, но как-то само накатило. Признаюсь честно, вернувшись в город, я чувствовал себя чужеродно. Слишком все иначе здесь. Общение с дедом лишь усугубило это ощущение. При желании я мог понять старика, разложить все его чувства, что привело к этому, но смысл. Глава рода мне не особо-то и рад, этим все сказано. Единственное, сглупил, надо было узнать, где матушка сейчас находится, и навестить ее. При воспоминании о матери меня словно что-то дернуло оглянуться. Я и до этого не забывал головой по сторонам крутить. Старый добрый невротизм и паранойя давно стали частью моей натуры, но тут именно дернуло. Обернулся и увидел мать, которая спешила по улице. Наверное, ей позвонил дед. Может, и служанку отправил, но вряд ли. Телефон я в квартире видел и не думаю, что дела идут настолько плохо, чтобы отключили и связь. Хотя всякое возможно. Матушка шла по центральной улице. То место, где я обосновался, находилось рядом с перекрестком. Нет ничего удивительного в том, что она прошла именно здесь. Это не тот район, где стоит гулять по дворам, даже местным, особенно женщинам. Пусть сейчас середина дня, пусть мою мать здесь знают, но некоторые привычки быстро въедаются. Да и если уж на то пошло, только центральные улицы отличались чистотой, а внутри дворов легко было нарваться на помои, лужи и прочие проявления большого города. Я поднялся, отряхнул с рубахи крошки, вышел ей навстречу. Она не сразу меня заметила, а когда увидела, по инерции прошла еще несколько шагов. Остановилась, замерла, бросилась ко мне. Ее немолодые, но крепкие пальцы буквально вцепились в меня, сначала в плечи, а дальше она принялась ощупывать меня, как-то жадно и нервно. «Живой», — сказала она, — «живой, здоровый и целый», — постарался я улыбнуться, и тут мне влепили пощечину. «Как ты посмел сбежать?» — выдала она. Вспышка гнева продлилась недолго. Мать порывисто обняла меня. Я вдруг обнаружил, что стал на целую голову выше нее. Сколько же всего изменилось. Двоюродный дед нас много чему научил. Все эти уловки оперативника и дознавателя не очень-то нужны, когда твои интересы крутятся вокруг шпаны и контроля над улицами. Контроля не полноценного, а детского. Там это тоже нужно, но ставки, как я наивно полагал ранее, совсем другие. Иное дело, взрослая жизнь. В наемники я подался, когда мне было 17. Первые месяцы службы прошли отлично. Если так можно сказать про учебку, куда нас засунули. Как по мне, пожалуй, что и можно. Все познается в сравнении, как говорится. За ленточку молодых не отправляли. Зная себе гоняли каждый день, чтобы навыков нужных набрались. Для меня все изменилось, когда один из сержантов узнал, что я из благородных. Люди к нам по-разному относились, но в случае сержанта там была чистая ненависть. Не так, чтобы в драку броситься, но так, чтобы постараться превратить мою жизнь в ад и в конечном счете прикончить. Обучение должно было идти год. Меня же отправили на передовую спустя 1/2. Там же в первой же вылазке подставили. Я выжил, и потом мне приходилось 3 раза думать, перед тем как что-либо сделать, чтобы не подставиться и не влипнуть еще сильнее. Идеальная среда для развития дара власти. Контроль, Контроль и еще раз контроль. Вот чем потомки мудреца власти дышат. В контексте этого обучения старика выглядело совсем иначе. Все эти упражнения, которые он давал, были направлены на развитие соответствующих навыков и способностей. Я знал, что мое восприятие заметно отличалось от того, как обычные люди видят окружающий мир. Это и дар, и бремя. Мать обняла меня, и мы так простояли какое-то время. Я видел глазами и видел даром, что платье ее не ново, затерто и не раз подшито. Башмаки стоптаны, пусть внешне и чисты. На руках появились мозоли, которых раньше не было, а значит, работа у нее теперь тяжелая и платит за нее не очень много. Увидел я и появившуюся седину в волосах, которые она подстригла до плеч, удобства и практичности ради. Видел и новые морщины, и общий осунувшийся вид, и чуть ли не болезненную худобу. Что может быть естественнее, чем желание сына позаботиться о матери? Вот и я желал позаботиться о нее. Полагаться в этом смысле на семью или отца – верх глупости. С голоду, может, и не дадут помереть, но вот дать ей достойную жизнь, вряд ли смогут, да и захотят. Ее вид был красноречивее любых слов и заверений. «Вернулся», — повторила она, отлипнув от меня. «Пойдем, не надо давать всей улице поводов для пересудов. Куда пойдем? Домой», — то ли спросила, то ли просто ответила она. «Нет, там отец. Не хочу, чтобы подслушивали». «Ты обедала?» — спросил я. «Не успела». Качнула она головой. «Тогда давай что-нибудь перехватим. Я угощаю. Мой взрослый сын вернулся и хочет накормить мать обедом», улыбнулась она. «Как это мило». А вот последнее прозвучало иронично, если не сказать, саркастично. Раньше я бы сказал, что это проявление ее характера, но сейчас я ведь сказал, что наловчился ощущать чужие дары. У деда Юрия был дар власти, который при встрече я ощутил как треснувший шар. Такого я не встречал, поэтому не знал, способен ли он использовать власти, если да, как это происходит. Тем не менее наличие шара в моем восприятии обозначало сформированный дар. Маленький шар, начальный уровень, шар покрупнее, уже развитый дар. Нюансов хватало, но размер лучше всего говорил о силе одаренного. У матери никакого шара не было, зато имелась выраженная склонность к дару битвы, которую я ощущал как красную искру. Это подтверждало мои выводы. Пусть в роду воловых дар власти и считался основным, но предрасположенностям на это плевать, проявиться могло что угодно. Отдельный вопрос, что было бы, поделись дед с дочерью властью, как бы та прижилась, но мне только предстоит собрать статистику и найти ответы на многие схожие вопросы. Сомневаюсь, что буду первопроходцем. Упадок рода выражается не только в деньгах, но и в знаниях. Предрасположенность к дарам не так уж сложно определить. У каждого есть свои особенности. И я ничуть не удивился, увидев у матери зачатки дара битвы. Наследники мудреца битвы славились. Да я не сказал бы, что они прям славились. Скорее имели дурную репутацию задиры тех, кого лучше не провоцировать. Провокации, вечная готовность к драке, такой же вечный поиск битвы. В случае моей матери, как теперь понимаю, это выражалось в едких замечаниях и любви к пикировкам. Уверен, это у нее от бабушки. Та была с таким же характером, еще более задиристым, и никому спуску в семье не давала. Ее разве что муж, мой дед, мог утихомирить. Иногда, как известно, бабушка была из рода Медведевых, которые как раз утверждали, что они потомки мудреца битвы. Мой брат, Савелий, кстати, такой же, только еще хуже. В том смысле, что хлебом не корми, дай подраться. Во мне же этого, хотел бы сказать, что совсем не было, но это не так, у меня другой случай. Куда сложнее. Я даже какое-то время считал себя психом, но двоюродный дед научил обходиться со своими особенностями. Пока я думал об этом, мать увела меня дальше по набережной. Там мы свернули, добрались до столовой, где и взяли еды, заняв место в дальнем углу. Сейчас обеденное время, но скорее финальная его часть, народ успел разбежаться обратно по рабочим местам. «Как у тебя дела?» – спросил я. «Это ты спрашиваешь? Мои-то дела нормально. А вот твои», — покачала она головой, — «ты вернулся насовсем, как пойдет», — пожал я плечами. «Что это значит?» — мигом сдвинула брови мать. «Бросает мне вызов, надо же». Уверен, обычные матери также часто угрюмо смотрят на своих непутевых сыновей, но здесь было другое. В позе, интонации, взгляде, во всем этом легко читался вызов. Сейчас я такие вещи куда лучше подмечаю. Это сильно упрощает жизнь, зная, с кем имеешь дело, легче подстроиться под его особенности. То и значит, ответил я спокойно, принимая вызов и смотря прямо. Поговорил с дедом, он не очень-то рад моему возвращению, сказал, что нахлебников не потерпит, обозначил я улыбку. «Старый козел», – прошипела она, – «внука 2 года не видел, а сходу требует что-то». Возмущения матери не было предела, «не вздумай соглашаться на работу у нас», – добавила она тише, также шепотом. «Все так плохо», – уточнил я, – «дела семьи, это дела семьи, посторонних ушей они не касаются, мне эту науку все детство в голову вдалбливали». То, что мы сели в общественной столовой, где нас могут услышать, серьезное отступление от этих правил. Но лучше уж так, чем идти домой или пытаться прятаться. Уверен, найдутся те, кто заметит. Слухи на наших улицах 2 года назад разлетались молниеносно. Сомневаюсь, что сейчас что-то изменилось. Понимала это и мать, поэтому быстро взяла себя в руки и дальше говорила куда тише. Твой дядя по-прежнему всем заправляет. С тех пор, как Игорь начал учиться, все средства на него уходят, из нас все соки выжимают. Будешь работать за троих, а получать в ответ только снисходительность, требование кланяться в ножки, еду да какие-то копейки. Уж лучше улице идти вместе, чем к Антону устраиваться. Совсем совесть потерял. Антон, это мой дядя, отец Игоря и Кристины. Что за учеба такая дорогая? Спросил я небрежно, старательно пряча свой интерес. На юридическом факультете его матушка посодействовала. Через своих, я понимающе кивнул. Анна Федоровна, мать Игоря, была из семьи Заверевых. Мне сложно оценить, насколько они влиятельны, тем более сейчас. 2 года назад меня это не особо интересовало, но я знал, их семейство утверждало, что ведет свой род от мудреца клятв. Как и всех других наследников, у этих репутация тоже специфическая. На тех, кто имел дар клятв, всегда был спрос. Умели они создавать магические клятвы. Хочешь принять слугу и чтобы тот не обманывал, идешь к клятвенникам. Хочешь заключить сделку, туда же. Речь не об обычных соглашениях, а о тех, где нужны жесткие гарантии исполнения. Считалось, что люди с этим даром очень щепетильны в вопросах данного слова, относятся ко всем посторонним с недоверием и очень любят как следует нагреть, особенно если плохо выполняешь обещания. Юристы, дельцы, банкиры, ростовщики, дать денег в долг под клятву, их любимейшее дело. Не раз в истории случалось, что таких ушлых громили и их дома жгли, но это не отменяло того, что в случае чего шли именно к ним. Поэтому то, что Игоря мать пристроила на юридический, можно было понять, но из этого также следовало, что семья пристроить вместо получше не смогла. Дед сказал, что передал ему дар, едва слышно шепнул я. Почему на юриста-то отправили? Дар власти, боевой, его не развить, сидя за партой в институте. Думают потом его куда-то в силовое ведомство запихнуть, ответила мать. Мне не говорили, но вроде бы уже есть наметки. Я задумался. Игорек с даром клятв, который мог бы пригодиться юристу, пролетел, как можно понять. Телекинез в юриспруденции не нужен, а вот устроиться каким-нибудь следователем, прокурором, да по особым направлениям, да, должно быть рабочей связкой. Там и деньги могут водиться, и какая-никакая власть. Уверен, Игорь легко пробьется. У меня в планах было спросить с него за ту подставу, но это не значит, что я не способен признать. Брат поумнее большинства будет. Умный интриган, полезный кадр для рода и опасный противник для меня. Лихо комбинация крутится. Дед не боится, что Игорь дар впустую спустит, уточнил я. Боится, но и за грань отпускать тоже боится. Это-то понятно. Сам я один раз туда ходил, ради инициации и адаптации, но и этого хватило, чтобы понять, что без верного отряда там делать нечего. В случае нашего рода так и вовсе один неверный шаг, и все, нет наследника с даром, а нет даров, нет будущего. У нас и так многое отобрали, а так вообще без всего останемся. А Савелий что? Спросил я то, что было по-настоящему важным. Дурак, в сердцах заявила мать. Ао, только и выдал я, озадаченный. Все не имется, раздраженно пояснила она. Дерется постоянно, мечтает дар получить. Последний год в синяках постоянно ходит. Вот оно что, раз ему ничего не обломилось и не обломится, получается, мой брат решил успеть до 18-летия обрести дар через сражение. Сомневаюсь, что получится. Слишком уж способ неоднозначный. Хорошо хоть, за грань сам не полез. С него бы сталось. Ты бы поговорил с ним, попросила мать. О чем? Поговорить я с ним собирался, но хотелось понять, чего именно мать от меня ждет, чтобы успокоился, а то угробит себя. Я решу вопрос, пообещал я. Решит он, вспыхнула мать, сам-то вон что выкинул. Тебя ведь предупредили, куда я ушел, сказал я уверенно. Двоюродный дед, специфический человек, но мать обещал предупредить. Это ведь старик придумал, чтобы я из города убрался. Теперь мне это не кажется таким уж верным решением, но обратно не отыграть. Да, поджала она губы, как будто от этого легче. Ты бросил меня одну, издевается, или, скорее, манипулирует. Но такое со мной не работает. Хватило одного взгляда, чтобы мать закатила глаза и больше эту тему не поднимала. Что с отцом? Спросил я в отместку за попытку навязать мне чувство вины. Не знаю, отвела она взгляд. Все настолько плохо, не твое дело. То бросил тебя, то не мое дело. Чудит, нашел себе бабу помоложе и у нее пропадает. Дома редко бывает, процедила она. А дед что? Нахмурился я. Мой дорогой папочка сказал, что мне надо быть женственнее и лучше с мужем обращаться. Криво улыбнулась мать, жестко. Ну, теперь я вернулся и в обиду тебя не дам, улыбнулся я. Ой-ой, всплеснула она руками. Вырос больше меня и самым крутым себя возомнил. Почему возомнил? Я и есть самый крутой, подмигнул я. Ешь давай, самый крутой, пока я вижу, что ты самый худой. Поди и не кормили вас нормально. По-разному было, признал я. Кормили или сносно, или плохо, или вовсе не кормили. Мы отвлеклись на еду. Мать бросала на меня изучающие взгляды, но было видно, что ей надо собраться с мыслями. Слишком неожиданно я вернулся. Я отпросилась с работы, сказала она, так что пойдем домой. Ух, и задам я деду. Ссориться лишнее. Лучше вот, достал я конверт из-под рубахи. Спрячь. Мать сначала быстро спрятала деньги в карман среди складок платья, а потом уже задала немой вопрос. Я ей также молча ответил, что опасаюсь держать деньги дома при себе. Она понятливо и одобрительно кивнула. Там в конверте было ровно 100 тысяч. За обед в дешевой столовой мы заплатили 300 рублей с мелочью. Себе я оставил 9 тысяч с копейками. На эту сумму можно снять дешевую комнату на пару месяцев. Наверное, надо бы узнать актуальные цены в Тайнограде. Сколько там? Спросила она, когда мы удалились от столовой. Я озвучил сумму. Солдатам так плохо платят, молодым платят не так много. Зазывалы обещают куда больше. Значимая часть уходила на всякое нужное. По девкам небось бегал, поддела она меня. Если бы, основное у меня уходило на припасы, одежду, обмундирование, аптечки и прочие расходники. Отряд предоставлял вначале необходимый минимум. Хочешь большего, покупай сам. Я и покупал. Уходил-то налегке, совсем без вещей. У меня даже ножа нормального не было. Когда уволился, то часть снаряги продал, что и составило часть общей суммы. «Сберегу», — сказала мать, подумав. «Ты сам, главное, не кути, а то знаю я, как ведут себя молодые, вернувшись домой». Пить не пристрастился, отец любил заложить за воротник, чем часто злоупотреблял. В пьяницу не превратился, по крайней мере, так было 2 года назад, но провести досуг с бутылочкой вина, желательно дорогого, любил. Работать – нет, и не любил, и не умел, и не старался исправиться. Так что вопрос матери не праздный. «Нет», – качнул я головой. Видел я наемников, которые выпивали, могли и за ленточкой накатить, такие обычно долго не жили. Я тоже алкоголь пробовал, но только в холод, когда надо было согреться, и не больше 2 глотков за раз, и не начинай, а то хворостиной отхожу, пообещала мать. Меня не надо задирать, ответил я спокойно. Мать меня под локоть придерживала, отстранилась на ходу, глянула по-новому, хмыкнула и ничего не сказала. Лучшая тактика против тех, в ком есть кровь битвы, ледяное спокойствие, такое, в котором нет агрессии, но есть твердость. Не будешь же ты воевать с камнем или стеной. Вот и нужно быть таким же твердым, спокойным и не вызывающим одновременно. Если знать, куда смотреть, такие моменты несложно подмечать. Интересно, знает ли эту мудрость дед? Потому что если моя матушка решила с кем-то поругаться, то потребуется как минимум артиллерия, чтобы ее остановить. А судя по тому, как менялось ее дыхание, а в теле нарастало напряжение, с дедом она решила поругаться основательно. Глава 3. Братья, или причины вернуться домой.